NLT, P-Style, равно NGT. Глава 13. Какова же правда? Берг, шлепая босыми ногами по дощатому полу, чувствовал себя бестолковым телком, бредущим на заклание. Мысли все еще знатно путались, и до конца здраво оценить обстановку не получалось. За то короткое время, что они с Вейной поднимались на чердак, где на широкой лавке мирно посапывал Лутар, и спускались обратно, Берг так и не смог разобраться, кем он на самом деле является в этом доме, гостем или пленником. Было до нельзя стыдно признавать, но желтоглазая девица пугала в той же степени, в коей и очаровывала. Он не знал о ней ровным счетом ничего, она же, казалось, ведала обо всем на свете. Уже в горнице Вейна зажгла пару свечей, усадила Берга за стол и принялась хлопотать у печи. Отчего-то почудилось, словно в этот миг весь мир затаил дыхание. За окном стояла глубокая ночь, но в избе потрескивал огонь в печи, от которой по углам растекалось уютное тепло. Вейна возилась у очага почти бесшумно, подбросила полено, помешала щи в чугунке, вдохнула пар подогретой пищи. Пламя свечей золотило ее серые волосы, мягко выхватывало из полумрака тонкие руки, умиротворенное лицо. Она налила Бергу сбитень, густой, горячий, с медом и пряностями. Поставила перед ним миску дымящихся щей, положила пару хлебных ломтей. Придвинула ближе блюдо с медовыми пряниками и пирожками с тыквой, румяными, пахнущими солнцем. Пирожки навеяли воспоминания из далекого детства, где кухарка подкармливала Берга с сестрами вкусностями тайком от отца и матери. Сделалось совсем уж грустно. Дома его любили, конечно, и по сей день, но отчего же с каждым годом вот такого вот уюта там становилось все меньше. Казалось до нельзя неправильным и даже безумным сидеть вот так в доме ведьмы и вкушать приготовленную ею пищу, но Берг все же взял ложку и отведал щей. Внутренности отозвались благодарным довольством. Жрать хотелось до боли в кишках, но воспитание не позволило накинуться на еду, как псина оголодавшая. Берг всегда старался соответствовать статусу примерного молодого господаря из знатного рода, пусть и сидел сейчас в деревенской избе посреди ночи в компании колдуньи, а не в городской усадьбе. Вейна опустилась на лавку напротив Берга, сплела пальцы под подбородком в замок и стала молча наблюдать, старательно подавляя улыбку, которая так и норовила отразиться на лице при виде блюдущего приличия Берга. Про себя подумала, а не хватит ли удар этого чудилу, ежели завтра придется отобедать с дядькой Баруном и Яшиком. Одна здесь живешь? Бергу есть в тишине под ее пристальным взглядом было неловко. Угу, кивнула Вейна. А тот мужик с мальцом, которых я днем видел? Дядюшка Барун и Яшик. Живут неподалеку. Они, Вейна задумчиво постучала указательным пальцем по губам, подыскивая нужные слова. Моя семья. По лицу Берга скользнула тень недоверия. Эти трое были похожи меж собой не больше, чем лапоть с метлой. Вейна негромко рассмеялась, заметив его недоумение. Семья — это не всегда те, в ком течет одна кровь. Бергу на ум тут же пришел Лутар. Права ведьма. Единокровными братьями они не были, но Берг никогда не считал Лутара чужаком, воспринимал как полноценного члена семьи и не отделял от родных сестер. Согласен. Берг в очередной раз хлебнул щей и заел хлебом. А дальше снова тишина. И все? Больше ничего не спросишь. Лукаво усмехнулась Вейна, дождавшись, пока гонитель покончит с щами и поняв, что продолжать диалог он не спешит. Берг отложил ложку, запустил пятерню в волосы, взъерошил их и тяжело вздохнул. Кабы я знал, о чем спрашивать в первую очередь. А хоть и дам волю любопытству, откуда быть мне уверенным, что ты правду скажешь? И каково тебе? Вейна забрала у него пустую миску и отодвинула на край стола, кивнула на сбитень, пей, мол, остынет ведь. О чем ты? Берг кружку взял, хлебнул от души. Говорю, каково это, каждый миг пребывать в сомнениях. Видеть коварство в каждом, кто тебя окружает, мнить врагами невинных и не уметь показывать свою привязанность даже самым близким. Утомительно, поди, только и делать, что зло в людях высматривать, добро в упор не замечая. Ты тут добро, что ли? Ухмыльнулся Берг. Со мной все сложно, гонитель. Не пытайся искать во мне ни то, ни другое. Вейна развела руки в стороны ладонями вверх. И весь свет, вдруг собрался по левую руку от нее, а тени — по правую, поделив горницу на две половины. Берг выпрямился и напрягся. Я на рубеже стою. Могу и света, и тьмы касаться. В одной ладони Вейны собрался сгусток теней, в другой будто солнечный зайчик застыл. Могу светом все дотла спалить, могу тьму на благо направить. Могу все в одно сплавить. Она соединила ладони, и сгустки смешались, стекли на столешницу сизым дымом, змеями проворными поползли во все стороны. В считанные мгновения пространство избы стало прежним. Берг тотчас позабыл про сбитень и пирожки, поднялся, уперся ладонями в столешницу, навис грозно над Вейной и отчеканил. «Что? Ты? Такое? Я не чую твоей волшбы, как бы ни старался. И оборотня в тебе не чую, но ты же перекинулась вол». «Стой!» — Вейна тоже подскочила с места и зажала Бергу рот ладошкой. «Ты все помнишь?» Он взял ее за запястье и убрал руку от своего лица. «А не должен?» Вейна высвободилась из схватки Берга и отступила от стола. Повернулась к нему спиной, уперев руки в бока, запрокинула голову и прикрыла глаза. Простояла так несколько ударов сердца. Потом подошла к окну, уставилась во тьму и прошептала. «Неужто и правда час настал, раз даже чистая кровь теперь из-под его власти вырваться может?» Ведьма обернулась и обратилась уже к Бергу. «Любишь легенды древние слушать?» «Давно это было. Уже 5 веков минуло. Из тех, кто правду ведал, не осталось почти никого. А те, кому истина и ныне открыта, надежно держат язык за зубами, потому как связаны по рукам и ногам заклинаниями страшными. Много воды утекло с тех пор, много было пролито крови, много воспоминаний навеки из людских умов стерто, много жизней поломано. То роскошью стало считаться, что некогда было обыденностью. То за правду выдали, о чем прежде и помыслить грешно было. Стало черное белым, а благословенное проклятым. Изгинули те, кто исправить все мог и на круги своя вернуть. Испокон веков существовало в абсолютной гармонии три мира. Правь – мир богов, явь, где обитали люди и животные, навь – место, куда отправлялись души всякого умершего существа и рождалась нечисть. Тогда не делили ничего на плохое и хорошее, но судили каждого по поступкам его. Порицали людей, которые убивали, грабили и прочие дела непотребные творили, но привечали леших, что леса хранили, полевиков, посевы берегущих, водяных, о всякой водной живности пекущихся. Ладно жили, по совести. Плечом к плечу сражались со злом люди и нелюди. И нечистью тогда звали тех, кто окружающим зло чинил. Существ же всяких, на человека не похожих, звали просто иными. А потом праматерь породила сынов своих, и начало все меняться стремительно. Нынче того уж не помнит никто, но столетия назад всяк, на земле живущий, знал, не 12, а 13 младших богов создала праматерь. 12 братьев действительно год меж собой поделили, 13-й же послан был матерью в Навь, чтобы там за порядком приглядывать, до смешения мертвых с живыми не допускать. Нарекли его Межемир. И пусть у последнего брата было власти поболее, чем у остальных, недоволен он остался своим положением. Не желал Межемир среди мертвых жить, да пастухом им быть. Хотел веселиться среди людей, хотел, чтобы и его имя произносили с благодарностью и благоговением. Но лишь со слезами приходили к нему, лишь в дни поминовений умерших делали подношения, лишь стенаниями и плачами мог он кормиться. Тогда обозлился Межемир на своих братьев и мать, вознамерился во что бы то ни стало поселиться в мире людском. Но как бы ни старался, не желали живые пускать к себе того, кому и сама смерть была не указ. Решил Межемир хитростью возвыситься над братьями. Подобно своей матери, взял он полотно своей души, отрезал от него ровно половину, разорвал на мелкие кусочки. Призвал черных воронов, верных слуг и помощников, отдал им осколки души и велел лететь по всему Междукняжью, искать среди зверья самых свирепых, опасных и хитрых хищников. Выполнили вороны поручение хозяина, отыскали нужных зверей и скормили им части души. Тогда-то и обрели животный разум человеческий и получили возможность человека оборачиваться. Безропотно подчинялись они Межемиру, сделались глазами его, ушами и устами в яве. Начали сеять смуту между жителями Междукняжья. подсадили семена недовольства в их души, постепенно заставили не всем богам поклоняться, но кому-то одному свою верность отдать. Именно это и привело к спорам между сынами праматери. Неравны стали их силы. Уже не по временам года делили они власть, а по землям людским. В заснеженных горах сильнее прочих был Янват. На юге процветал Август. Маюш и Июнар в лесистых местностях свои порядки утвердили. Пришлась по душе Наишу сырость болот. Шли годы, все кровопролитнее становились сражения меж братьями. Все больше душ стекалось в Навь, царство Межемира, множилось и оборотничье племя, им порожденное. Славные воины из оборотней выходили, могучие, устали не знающие, к колдовству устойчивые. Все чаще стал выбираться из Нави в Явь Межемир, а его братья, поглощенные междоусобицей, не замечали этого. Поработили в конец гордыни и жажда власти их умы. И в последний раз вышел из Нави 13-й бог, да так и остался в мире живых. Одного за другим, кого хитростью, кого силой грубой, изловил он своих братьев, заковал их в цепи колдовские, из людских страстей и пороков выкованные. Отобрал у родичей силы и направил против праматери. Великая богиня, пребывающая во сне, даже очнуться не успела. Ослепил Межемир ее спящую, чтобы не узрела она, кто из детей предательство свершил. Оглушил, лишил голоса и запечатал ее силу божественную печатью нерушимой. Так воцарился во всех трех мирах 13-й бог. Но чтобы не быть осужденным за деяния мерзкие и не отвратить от лица своего людей, распространил он по всему междукняжью историю о жертве праматери ради общего блага. И стал народ поклоняться великой Безокой, позабыл скованных богов и их 13-го брата. С того времени забирал себе Межемир всю веру людскую, питался молитвами, возносимыми в храмах праматери. А чтобы не ослабли путы колдовские, его братьев и мать удерживающие, велел Межемир оборотням охотиться на ведьм. И как только умирал очередной колдун, колдовка, али нечисть какая, забирал он их чары и вплетал в оковы те. Однако, как бы ни был могуч теперь Межемир, своих оборотней он опасался. Пусть не по силам им было свергнуть его, но если бы удумали они восстать против хозяина, то некому бы стало добывать чары. А там, не равен час, вырвутся братья и мать на свободу, мстить примутся. Поэтому решил Межемир стереть оборотням память. Создал он Вящий совет и братство гонителей для абсолютного контроля над ними, переписав историю окончательно. Одно не учел Межемир. Не только сыновей породила праматерь, но создала также тех, кто обязан был равновесие в мире хранить между всем живым, мертвым и божественным, оберегать так называемый рубеж. 13-й бог баланс нарушил, не вернулся в Навь, не стал селиться в праве, но остался в Яве, где было совсем не место таким, как он. Все начало смешиваться. Учуяли стражи рубежа неладное, всполошились, потребовали образумиться и впредь придерживаться принятого испокон веков порядка. Не внял их уговором Межемир. Объявил он стражи ведьмами природными и злобными, велел гонителям их истребить. Всех до единого стражей перебили верные псы Межемира. Установилась в междукняжье непоколебимая власть Вящего совета. Но рано или поздно всему приходит конец, и расплата за грехи неизбежно настигает каждого. 13-й бог лишил силы праматерь, однако позабыл, что у всего есть оборотная сторона. Не существует дня без ночи, зимы без лета, рождения без смерти и неба без земли. Так и у праматери есть то, что является ее противоположностью. Имя той сущности – первотень. Как праматерь – основа созидания и порядка, так первотень – суть разрушения и хаоса. Когда-то первотень уснула вместе с праматерью и не ведала, что творится. Но пришло время ей пробудиться, и впала она в ярость от увиденного. Будучи связанной с праматерью нерушимой связью, поклялась отомстить каждому, кто причастен к пленению Безокой, стерев междукняжье с лица земли с помощью вех. Сбитень давно остыл. Берг к нему больше не притронулся. Просто сидел недвижимо и таращился немигающим взглядом в столешницу, склонив голову. «Так ты», — произнес хрипло, — «ты не природная ведьма, а страж?» Веина, которая вновь уселась напротив, потянулась к остывшему сбитню, сделала глоток. «Не совсем». «Тогда кто?» Берг поднял голову. Желтые волчьи глаза встретились с темными медвежьими. Вейна постучала пальцами по столу, а потом вдруг встала и начала расстегивать мелкие пуговки на вороте рубахи. Жестом пресекла возражение Берга. Тому ничего не оставалось, кроме как молча наблюдать. Расслабив ворот рубахи, Вейна повернулась к Бергу спиной, вытащила край одежи из-под пояса юбки, потянув вверх, и сняла через голову. Гонитель подорвался с места и приблизился к ведьме, прежде чем успел осмыслить свои действия. Вблизи все выглядело еще ужаснее. На шее Вейны, прямо под косой виднелись шрамы, еще несколько, гораздо длиннее, наискось пересекали лопатки. Берг сам не понял, как протянул руку и провел пальцами по одному из них. Бугристые, заросшие как попало. Служа вящему совету, Берг навидался шрамов и точно знал, такие остаются лишь тогда, когда человек не получил даже самого простецкого лечения. «В детстве на меня в лесу со спины напал медведь», — сказала Вейна, вздрогнув от мужского прикосновения. «Мне было 7. Помнится, в тот день шел сильный дождь. Берг шумно сглотнул, отшатнулся, тяжело опустился на лавку и закрыл лицо руками. Ну, конечно. Он, наконец, понял, что затоскливое чувство поселилось в груди в тот миг, когда впервые увидел Вейну. Глаза. Ее янтарные глаза. Такие же были у дядьки Ратмира, который перекидывался серым волком. Но как? Ведь оборончество наследуется исключительно по мужской линии. Вейна оделась и села рядом с Бергом, осторожно положила руку ему на колено. Случайностей не бывает, Берг из рода Умрановых. Ты спас мне жизнь 14 лет назад, отведя в тот лес. Я вернула тебе долг, оставив вас с Лутаром в живых. Берг отнял ладони от лица и повернулся к ведьме. Она сидела совсем близко и глядела на него ласково, с легкой хитрецой, продолжила вкрадчиво. А могла бы убить тебя еще у ручья. «Предлагаешь мне рассыпаться в благодарностях?» «Сдалась мне твоя благодарность, гонитель». «Что тогда? Хочу, чтобы ты мне помог кое в чем. Неужто считаешь, что я вот так легко поверю в твои росказни о 13-м боге? Твое родство с Ратмиром не делает нас союзниками и не заставит меня нарушить обеты. Останешься хотя бы на время со мной, и я научу тебя, как от них избавиться». «От кого?» Вейна кивком указала Бергу за его спину. Он обернулся, но ничего не увидел, и тогда она принялась читать заклинание. «Кромешна тень, отступи за плетень. Дай очам живых зреть присутствие иных, чей нарушен покой виной чужой. Я финафь разведу, границу удержу и снова запру. Мертвых к жизни не призываю, их души не терзаю. Велю, покажитесь, а потом снова удалитесь». Теперь Берг уяснил, о чем шла речь. Люди из его снов бесплотными, полупрозрачными духами заполонили горницу. Разве не должны были они избавиться от мучений и упокоиться с миром? Сдавленно произнес Берг. А разве ты готов простить себя и отпустить их?